Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие священномученика Антипы, епископа Пергамского. В царствовании императора Домициана открылось великое гонение на христиан. И ко всем князьям и правителям были разосланы указы, чтобы христиане беспрекословно повиновались царским велениям, приняли языческую веру и поклонялись идолам. Тогда явилось множество верных, небоязненно исповедовавших Слово Божие, и открылось великое мужество мучеников, подвязавшихся за Христа Спасителя. В это время был заточен на остров Патмос и великий апостол святой Иоанн Богослов. Сей столб церкви, основание христианской истины и проповедник предвечного божества Единородного Сына Божия. На Патмосе в откровении среди семи светильников явился ему Господь и повелел написать семи ангелам, то есть епископам семи малоазийских церквей, и укрепить сон мучеников. При этом Господь вспомнил и о святителе Антипе, о котором предлежит настоящее повествование. «Антипа, — сказал Господь, — свидетель мой верный, умерщвлен был у вас, где живет сатана, ибо святой Антипа был епископом Пергамской церкви». Из этих слов Откровения Иоаннова видно, каков верный свидетель Христов был Антипа и каковы были жители города Пергама, который был жилищем сатаны. Среди них святой Антипа был как свет среди тьмы, как роза среди терния, как золото в грязи, или, лучше сказать, в огненной пищи, по написанному, как золото в горниле очищенное. Там и закон природы не соблюдался, и не было никакой рассудительности, но каждый мстил за себя. И сильный обижал слабого, и тот считался мужественным, добрым и праведным, кто бил или умерщвлял христиан. И когда неверные так притесняли и беспокоили общество христианское, блаженный Антипа, муж непоколебимый в вере и постоянный в добродетели, немало не смущался, но как бы переменивший естество человеческое на ангельское, крепко и небоязненно стоял против врагов. Пренебрегая угрозами мучителей, он часто выходил в народ и среди него сиял, как заря, и светом чистой и правой веры прогонял тьму идолопоклоннического заблуждения. Поэтому бесы, которых эллины считали за богов, все бежали оттуда, ни один из них не смел пребывать в городе Пергаме, в коем жил святой Антипа. Бесы являлись своим жрецам в сновидениях и говорили, что они уже не вкушают жертв их и не обоняют курения жертвенного, так как их прогоняет начальник христиан. Тогда эллины разгневались и устремились на Антипу, и, схватившие его, повлекли на то место, где они обыкновенно приносили свои скверные жертвы. И сказал ему правитель: «Ты ли тот Антипа, который сам не исполняет царских повелений и других учит тому же, и так препятствует нашим жертвоприношениям, что ни одному из богов не дает насытиться туком жертвенным? Из-за тебя боги оставили наш город, и есть опасность, как бы какая беда не постигла его, так как они не захотят более охранять его. Довольно тебе коснеть в христианском волшебстве. Теперь покайся и подчинись нашим законам, чтобы боги, обладающие сим прекрасным городом, не перестали иметь о нас попечение и охранять нас. А если не захочешь этого сделать и не отречешься от своей веры, и будешь презирать наше богопочтение, то по римскому закону подвергнешься достойному наказанию. Святой Антипа ответил на это: «Одно знай, правитель, что я христианин, и повиноваться безумному и нечестивому повелению царя отнюдь не желаю. Но так как на твои вопросы следует дать приличный ответ, то выслушай меня. Если ваши боги, которых вы называете владыками всей вселенной, прогнаны, как они сами говорят, смертным человеком, и если те, которых вы считаете за своих защитников и заступников, сами ищут вашей помощи, то отсюда легко можете познать свое заблуждение. Если они не могут наказать за причиненное им оскорбление и признают себя побежденными от одного человека, то каким образом могут избавить от беды весь род человеческий или хотя один город? Приняв сие во внимание, вы должны хотя теперь отстать от пагубного своего заблуждения и уверовать во Христа, сошедшего с небес спасти род человеческий. Сей Христос в скончании веков воистину придет судить всех и воздаст каждому по делам его или муку, или почесть». После такого благоразумного ответа правитель опять начал говорить святому Антипе: «Вы повинуетесь новым изобретенным вами законам и уставам, и пренебрегли богопочтение древнее, которое мы изначало приняли от предков наших, и которое от них по наследству дошло до нас. Нехорошо отступать от обычая праотцев наших, ибо старое лучше нового и благонадежнее, и больше похвалы достойно то, что утверждено древностью времени. Поэтому и ты должен переменить свое верование и не следовать человеку, который явился в недавнее время и некоторыми волхвованиями смутил жизнь человеческую и был распят при Понтии Пилате. Итак, подчинись царским повелениям, и будешь жить с нами безбедно, и мы будем во всем помогать тебе и любить тебя сыновью и любовью, ибо старость твоя достойна того, чтобы мы любили и почитали тебя как отца». На это святой Антипа ответил: «Хотя бы ты и бесчисленные доводы представлял мне, я не буду настолько безумен и бессмыслен, чтобы, достигши глубокой старости и приближаясь к смерти, переменить свою веру и ради сей несчастной и бесчестной жизни отступить от утвержденного исповедания веры. И так не прельщай ума моего, постоянно упражняющегося в чтении божественных книг, ибо сначала не было ни одного из богов ваших, они явились впоследствии и никакого добра не сделали, и пользы от них нам никакой не произошло. Но как сами они были гнусные и негодные, так же и для других сделались виновниками злой и любострастной жизни. А если нужно хранить древние недобрые установления, то следует подражать и Каину, братоубийце. Почему вы не последуете тем, которые хотели взойти на небо и не постыдились кровосмешения со своими сестрами, за что они и были истреблены потопом? Если и вы будете подражать беззакониям их ради их древности, то уже не водою, а огнем вечным и червем неусыпающим наказаны будете, если не покаетесь». После сих слов нечестивые схватили святого мужа и повлекли к храму Артемиды, где находился медный вол. Раскалив сего вола, они бросили в него святого мученика. Он же, сотворив крестное знамение, молился Богу, взывая: «Боже, явивши нам сокровенную от века тайну Господа нашего Иисуса Христа, через которого Ты открыл нам неведомые глубины совета Твоего, благодарю Тебя за все благодеяния Твои, за то, что Ты спасаешь нас, уповающих на Тебя, и сподобил меня чести в час сей быть вписанным в число святых мучеников, пострадавших за имя святое Твое. Прими дух мой, отходящий ныне от жизни сей, и дай мне обрести благодать у Тебя и у Единородного Сына Твоего. И не только меня, но и тех, которые будут жить после меня, сделай участниками милости Твоей. Да всеми славится имя Твое святое вовеки». Сими и подобными словами долго молился святой Антипа, мучимый в раскаленном вале. Потом, сотворив молитву и обо всем мире, он предал дух в руки Божии, как бы уснув сладким сном, и взошел на небо, украшенный славным мученическим венцом. Благочестивые мужи взяли святые мощи его и с честью похоронили их в том же городе Пергаме. И истекло от них мира, исцеляющее всякие болезни человеческие, во славу Христа Бога нашего, со Отцом и Святым Духом вовеки. Молитвами священномученика Антипы, епископа Пергамского: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».